Глава 10. Июнь 2018. Эля. Мы идем за Яном уже целых 30 минут. Ну как идем? Бежим. Он взял доску, мы же себе такого позволить не могли, чтобы не спалиться. Наконец Ян останавливается возле металлического забора, огораживающего большое многоэтажное здание заброшки. Переглядываемся с Милой. «Может, не пойдем?» Мила с сомнением смотрит на заваленный досками вход, где минуту назад скрылся Ян. «Да не бойся ты, все норм». «Мне тоже страшно, но мое любопытство сильнее всякого страха. Что Ян забыл на этой заброшке? Мы обязаны это выяснить». Тяну подругу за руку. Мы подходим к узкому проходу в заборе и пролезаем на территорию здания. Никаких дверей здесь нет, или мы их просто не видим, поэтому, подпрыгнув и ухватившись руками за подоконники, подтягиваемся и оказываемся внутри через отверстия, предназначенные для окон. Ноги тут же наступают на какой-то мусор. Уверена, столько битого стекла, сколько валяется здесь, нет ни на одном стеклопроизводственном заводе. На улице уже вечереет, здесь же света еще меньше. А доставать фонарики страшно, нас так точно спалят. «Может, все же домой?» — шепотом предлагает Мила. «Ага, мы что, зря такой путь проделали?» «Давай еще немного пройдемся и уйдем». Недалеко от нас замечаем лестницу. К ней направляемся. «Сколько тут вообще этажей?» «Не знаю. Может, 10», — предполагает подруга. Этаж сменяется за этажом. Они все однообразны, битые стекла и куча мусора. Яна нигде нет. «Эля, мне страшно!» — снова шепчет Мила. «Точно не вернемся! Да тут чуть-чуть осталось!» До самого верха остается всего каких-то 2 этажа, и, наконец, мы слышим чьи-то голоса. Яна находим на 9-м этаже, он не один. Рядом с ним стоят 5 парней, среди которых и Вадим, его лучший друг. И напротив них человек 7. «Стой!» — шикает подруга, когда я на корточках пытаюсь подобраться чуть ближе, чтобы услышать, о чем они говорят. «Давай вот к тому каменному блоку. Там нас точно не заметят». Мы тихо и, кажется, совершенно не дыша, подползаем к блоку. «Смотри, это же Макар!» — говорит Мила. Вглядываюсь в силуэты. И правда он. Макар учится в гимназии. С Яном они никогда не ладили и, можно сказать, даже враждовали. А вот Мила уже давно была влюблена в этого парня. Не знаю почему, мне, как и Яну, он тоже никогда не нравился. Грубый, самовлюбленный, да и вообще какой-то придурок. «Мы предупреждали, чтобы вы сюда не совались», — произносит Ян. «Яма общая, не ваша», — отвечает на это Макар. «Из-за вас нас всех повязать могут». «Не преувеличивай, мы следим, чтобы хвоста не было». «Ага, и нарики ваши тоже непроверенные. Пока шмалью торгуете, нечего вам сюда ходить. Не превращайте яму в помойку». «Ну вот, я же говорила Миле, что Макар мутный. А тут не просто мутный, оказывается». 21-го на тусе остаток отдадим и завяжем». «Нет, не пойдет. Да слишком рисково». Ян стоит к нам полубоком. Я не вижу его лица полностью, но даже отсюда ощущаю, как он напряжен. «Да не парься, мужик!» Макар хлопает Яна по плечу, но тот скидывает его руку. «Мне бы такую уверенность в своих действиях!» И гимназисты направляются к лестнице. «Мы пойдем, а ты выдохни!» «Я предупредил!» Холодно отвечает на это Ян. «Пригнись!» шепчет Мила. Мы пригибаемся к полу так, что я фактически чувствую щекой холод бетона. Мы не видим, что происходит там, слышим только шаги и голоса. Вскоре замолкают и они. Только я хочу подняться, как неожиданно голоса раздаются совсем рядом. «Вы идете?» «Задержимся», — звучит голос Яна. Еще несколько минут проходит в тишине. «Ты не помнишь? Мне кажется, я нассал вчера прямо за тем блоком». «Это точно Вадим». «Блин», — шипит Мила. «Вы долго там валяться собираетесь?» — спрашивает Ян. «Мы тут же встаем». «Как вы нас заметили?» «Хорошо, что вас заметили только мы». Ян явно злится. «Мне кажется, только поэтому сегодня обошлось без драки», — говорит Вадим. «Вы бы подрались?» — ужасается Мила. Вадим смеется, а Ян сурово отвечает. «Вот поэтому вам здесь не место». «Если бы сразу сказал, куда идешь, мы бы за тобой не следили». Не стоит скрывать, что его слова меня обидели. «Сама-то в это веришь?» Вчетвером спускаемся по лестнице. «К стене прижмитесь, тут не один человек падал», — предупреждает Ян. «Ага, в мае чувак упал с 6-го. Мгновенная смерть», — подтверждает Вадим. «Ужас какой!» «А что здесь будет 21-го?» — спрашивает Мила, когда мы выходим из здания. «Тусовка. Люди будут прыгать в яму». «Это как?» «Ну, к ним прикрепляют страховку, и они прыгают. Ощущение ошалеть можно». Ян предупреждающе смотрит на друга, и Вадим замолкает. «Круть! Можно мы тоже придем? Мне безумно хочется увидеть это своими глазами». «Исключено», — обрубает Ян. «Но почему?» «Хотя бы потому, что меня там не будет». «Ты правда не пойдешь? Почему?» «Я буду в лагере, а одним вам сюда точно нельзя. Закрыли тему». «Тему-то закрыли». Но с Милой мы все же переглянулись.